Глава вторая. Терен и Клейнбой приметил ту старушку еще на платформе. Она села в вагон первого класса электрички номер 3411 на Бельвилле. Поезд отправился в 08:50 утра в понедельник. Старушка принарядилась в дорогу, повязала на голову темный платок. Обеими руками она прижимала к себе большую сумку. Он чуть подвинулся, чтобы старушка еще издали заметила рядом с ним свободное место. Она увидела свободное место, мельком взглянула на него и зашагала вперед. Все, как он и предполагал. Вид у него был внушающий доверие. «Правильные черты лица», — радовался бывало дядя Соли. «У тебя правильные черты лица, Тей. В нашем деле это преимущество». «В нашем деле». Как будто они трудились в какой-нибудь крупной компании. Старушка со вздохом опустилась на скамью, а сумку поставила на колени. «Доброе утро, тетушка!» — вежливо поздоровался Тейроне. «Доброе утро!» Она глядела с ног до головы его долговязую фигуру и спросила. «Ты откуда же будешь?» «Из Кейптауна, тетушка!» — ответил он. «А едешь куда?» «В Стелленбосс». «Работаешь там?» «Нет». «Зачем же едешь?» «Проведать сестру». «А она чем там занимается?» «Она там учится. Поступила в бакалавриат по специальности «Человеческая жизнь». Сейчас на первом курсе». «Ничего себе! Кем же она станет при такой специальности?» Поезд дернулся и тронулся. «Кем угодно, но она хочет стать врачом». В прошлом году не поступила, в этом прошла. «Значит, она доктором хочет стать, лечить людей?» «Да, тетушка, она у нас очень умная». «Да уж, наверное, надо же, молодец какая. А ты чем занимаешься?» «Я карманник, тетушка». Старушка на миг крепче прижала сумку к груди, а потом рассмеялась. «Ах ты!» — она ткнула его локтем в бок. «Ну а на самом деле чем ты занимаешься?» «Я маляр, почти художник, только разрисовываю не картины, а дома». «Глядя на тебя, не подумаешь, что ты простой рабочий, но красить дома — хорошая, честная работа для такого молодого парня, как ты», — одобрительно заметила старушка. «А вы куда едете?» — спросил Тейроне. «Тоже в Стелленбосс и тоже к сестре, у нее подагра». «Когда у нее приступ, ей приходится лежать». И Тейроне Клейнбой, парень с очень темной кожей, цвета кофе сильной обжарки, но с правильными чертами лица, вежливо кивал и внимательно слушал. Беседа с попутчицей в самом деле доставляла ему удовольствие. Покосившись в окно, он заметил, что дождь кончился, и обрадовался. «Отлично! В его деле дождь мешает». В этом месяце улов оказался скудным. Современное хозяйство называлось «Ля-Пти-Марго». Двор фермы находился выше по склону. Главное здание построили в минималистическом стиле. Стеклянные квадраты в почти невидимых бетонных и стальных каркасах. Владелец фермы – крупный лысый немец с короткой шеей и широкими плечами, как у борца-тяжеловеса. Ждал Грисела и Купидона у парадной двери. Лицо у него было встревоженным. «Маркус Франк», — представился он. «Какая трагедия!» — продолжал он с едва заметным немецким акцентом, ведя их в гостиную. Гостиная оказалась просторной, с высоким потолком. Из окон открывался великолепный вид на горы и долину. Когда они вошли, им навстречу встали две женщины. Одна молодая и симпатичная, в модных очках в темной оправе. Вторая постарше и какая-то... В ней угадывалось что-то необычное. «Капитан Купидон, капитан Грисел, позвольте представить вам Христел де Хан, управляющую гостевым домом», — произнес Франк, при этом дружески похлопав по плечу женщину помоложе. Глаза у нее были красными. В левой руке она комкала платок. В ответ она лишь кивнула, как будто боялась, что не совладает с собой, если заговорит. «А это мисс Жанет Лау», — продолжал хозяин, пожалуй, подчеркнуто нейтральным тоном. Грисел внимательно посмотрел на новую знакомую, выделяя характерные черты и признаки. На ферме она казалась чужеродным явлением. Лау шагнула вперед и протянула руку. На вид ей можно было дать лет 55, коротко стриженная блондинка с мощным торсом и решительной челюстью. Никакого макияжа, мужской черный костюм, белая рубашка, галстук в красную и белую полоску. «Здрасте!» — хриплый голос выдавал заядлую курильщицу. Она пожала ему крепко по-мужски руку. «Теперь мы с Христел по просьбе мисс Лау вас оставим», — сказал Франк. «Когда мы вам понадобимся, будем у меня в кабинете». «Нет», — возразил Купидон, — «нам нужно поговорить с вами сейчас». «Сначала я хочу поговорить с вами наедине», — властно ответила крашеная блондинка. «Прошу вас, мой кабинет вон там», — Франк махнул рукой куда-то в коридор. «Нет, у нас нет времени», — не сдавался Купидон. «Там, в гостевом доме, мои ребята», — вмешалась Лау. «Что значит «ваши ребята»?» «Вон, давай послушаем, что она скажет». У Грисела не было сил даже на то, чтобы спорить. Кроме того, напряженная атмосфера, повисшая в гостиной, действовала ему на нервы. Помимо горечи утраты, здесь угадывались какие-то подводные течения. Христел Дехан заплакала. Купидон нехотя кивнул. В полголоса, утешая управляющую гостевым домом, Маркус Франк увел ее из гостиной. «Садитесь, пожалуйста», — предложила Жанетта Лау и села на один из угловых диванов. Грисел сел, а Купидон остался стоять, скрестив руки на груди. «Что здесь происходит?» — спросил он, явно недовольный тем, какой оборот принимает дело. «Я владелица бронежилета частной охранной компании из Кейптауна. Мы арендовали гостевой дом. Наш контракт с Ляпти и Марго включает СОН. У них нет...» «Что включает?» — насторожился Купидон. «Соглашение о неразглашении», — ответила Лау так, словно сдерживалась из последних сил. «Зачем это?» — удивился Купидон. «Если не будете перебивать, я объясню». «Мадам, время не на нашей стороне». «Понимаю, но...» «Мы ястребы. У нас нет ни одной лишней минуты на светские беседы и пустую болтовню». «На светские беседы?» Грисел видел, что их собеседница вот-вот взорвется. На ее лице отражалась смесь гнева и горя. Она подалась вперед и ткнула в Купидона обвиняющим пальцем. «Думаете, я хочу вести светские беседы, когда в гостевом доме лежат тела моих ребят? Хватит болтать и сядьте, не маячьте перед глазами. Тогда я сообщу все, что вам нужно. Второй вариант. Я сейчас встану и уеду, и если вам что-то будет нужно, вы сами ко мне приедете». «Я не подчиняюсь приказам от...» «Прошу тебя», — сухо перебил его Грисел. Лау развалилась на диване. Купидон не сразу, нехотя, буркнул. «Ладно», но остался опять стоять, скрестив руки на груди. Не сразу взяв себя в руки, Лау обратилась к Гриселу. «Во-первых, позвольте спросить, сколько трупов в доме?» «Два», — ответил Грисел. «Только два?» «Да». Она кивнула, как будто ожидала услышать такой ответ. «Пожалуйста, опишите их». «Возраст от 35 до 38. Оба худощавые, мускулистые, с короткими стрижками, гладко выбритые, у обоих глоки». Лау подняла руку. Она услышала достаточно. Закрыла глаза, потом снова открыла. «Оба мои ребята. Их зовут, точнее звали, Би-Джей Фиктер и Барри Миннер». «Мне очень жаль», — сказал Грисел. «Вы хотите сказать, что они у вас работали?» «Да». «Какую работу они выполняли?» — поинтересовался Купидон. «Они были телохранителями». «Кто был третьим?» — спросил Грисел. «Мой клиент, Пол Энтони Моррис». «Кто он такой, что ему понадобились телохранители?» — спросил Купиден. «Я... Он британский подданный, вот и все». Купиден чертыхнулся, представив, что теперь начнется. Похитили иностранца. Лау неверно истолковала его реакцию. «Капитан, он не счел нужным делиться более подробными сведениями о себе». «Мадам», — поспешил вмешаться Грисел, — «на данном этапе мы подозреваем, что он пропал, и он иностранец. Значит, нас ждут». Он принялся подыскивать нужное определение. «Большие неприятности», — закончил за него Купиден. «Верно», — согласился Грисел. «Нам нужны как можно более подробные сведения и как можно скорее». «Для того я сюда и приехала», — отрезала Лау. «Расскажу вам все, что знаю». «Почему вы не хотели говорить при владельце фермы и управляющей гостевого дома?» — спросил Купиден. «По условиям соглашения служащие Ляпти Марго не знали, кто будет жить в их гостевом доме. А я обязана соблюдать конфиденциальность в отношении моего клиента. Вот почему мы беседуем приватно». Купиден пожал плечами. «Расскажите, что вам известно», — попросил Грисел. Кивнув, она глубоко вздохнула, словно собираясь с силами.